Невыдуманный случай. Был чудесный майский день. Хотелось открыть не форточку, а балконную дверь. Открыть широко-широко, чтобы подышать этим теплым, пахнущим весною воздухом. Татьяна Степановна смыла бумагу, которой она заклеила на зиму дверь, открыла ее и вышла на залитый солнцем балкон. Но не успела Татьяна Степановна сделать и двух шагов, как откуда-то сверху послышалось шипение. Татьяна Степановна взглянула и охнула. Прямо над ней из отдушины комнаты высовывалась и шипела змеиная голова. Татьяна Степановна не помнила, как вскочила в комнату, как захлопнула дверь. Опомнилась она лишь после того, как задвинула ее тумбочкой. Теперь нужно скорее бежать в домоуправление, сообщить, что на балконе змея, просить помощи. Впрочем, нет, уходить нельзя. Вдруг придет из школы Алочка. И от одной мысли, какой опасности подвергнется ее дочка, она в ужасе закрыла глаза. Лучше позвонить мужу. Долго не мог понять Владимир Николаевич жену. Какая-то змея на балконе, немедленно ехать. Наконец, разобравшись, в чем дело, сказал: «Что за глупости, змея? Откуда она могла взяться на пятом этаже? Да тебе просто показалось!» Однако в ответ послышалось столько упреков, что Владимиру Николаевичу пришлось ехать. Дома его встретила не только жена, но и Алочка. Она уже пришла из школы и, прижавшись к балконной двери, старалась увидеть змею. Не снимая плаща, Владимир Николаевич сразу прошел к балкону. Он отодвинул тумбочку, открыл дверь и тут же поспешно ее захлопнул. Лицо у него было очень растерянное. Да, действительно, кажется, змея. Но откуда же она могла взяться? А потом, как же ее вытащить из отдушины? Надо что-то предпринимать и скорее. Запретив жене открывать балкон, Владимир Николаевич вышел на улицу. Он еще не знал, куда ему идти и кому обратиться за помощью. Наконец, после некоторого раздумья, подошел к постовому милиционеру. «Вы не можете сказать, куда мне обратиться?» — несколько смущенно спросил он. «Дело в том, что у нас на балконе чья-то змея, а мы не знаем, чья, и не знаем, как ее поймать». «Змея?» – удивленно переспросил милиционер, но тут же строго добавил: «Я, гражданин, здесь на посту стою, а не шутками занимаюсь». Но, разобравшись, что стоявший перед ним гражданин не шутит, предложил обратиться в зоопарк. «Зоопарк здесь совсем близко», — сказал он. «Люди там ученые, они и посоветуют, как вам с вашей змеей поступить». В зоопарке Владимира Николаевича послали к заместителю директора. Та внимательно его выслушала и сказала: «Поезжайте домой, успокойте жену с дочкой, а я сейчас пошлю к вам одного из наших специалистов и выясним, кто у вас там поселился». Поблагодарив ее, Владимир Николаевич поспешил домой. За время его отсутствия жена опять заклеила балкон и теперь, несколько успокоившись, ждала мужа. «Ну как?» — был ее первый вопрос. Узнав же, что к ним сейчас придут из зоопарка, она стала наводить в комнате порядок. Впрочем, навести порядок Татьяна Степановна не успела. Она даже не успела расставить мебель, как в прихожей раздался звонок. «Танюша, Алочка, это тот самый специалист, которого мы ждем!» — радостно воскликнул Владимир Николаевич, и все разом бросились открывать дверь. Но там стоял какой-то мальчик. «Алочка, к тебе из школы?» — обернулась к дочери Татьяна Степановна. «Это не ко мне», — ответила Алочка с любопытством, разглядывая мальчика. «Я его не знаю». Тем временем мальчик полез в карман, достал записку и протянул ее Владимиру Николаевичу. «Я из кружка юных биологов зоопарка», — представился он. «Меня прислали выяснить, кто у вас поселился на балконе». «Заходите, пожалуйста, заходите», — приветливо закивал головой Владимир Николаевич и, несколько обеспокоенный юным возрастом специалиста, добавил: «Только уж на балкон не ходите, лучше я сам, а то вдруг змея ужалит». Татьяна Степановна тоже была согласна с мужем, что мальчика нельзя подвергать такой опасности. Было решено, что выйдет первым на балкон все же Владимир Николаевич. Так и сделали. Владимир Николаевич приоткрыл дверь. Змея опять высунулась из задушины и зашипела. Однако мальчик, вместо того, чтобы, увидев змею, испугаться, весело рассмеялся. «Это же не змея, это агарь», — сказал он. «Агарь?» — удивилась незнакомому названию Татьяна Степановна. «А что это такое и зачем этот агарь забрался к нам в отдушину?» Тогда Саша, так звали мальчика, объяснил, что агарь — это водоплавающая птица, что называют ее еще красной уткой. Прилетела она из зоопарка, а в отдушине устроила гнездо и высиживает утят. «Только вы ее не беспокойте», — сказал Саша. «А когда выведутся птенцы, сообщите в зоопарк». Потом он посоветовал Аллочке вести за уткой наблюдение и, распрощавшись, ушел. Не успела за мальчиком закрыться дверь, как все принялись хохотать. Все громче смеялась Аллочка. «Ну и мамочка! Утку за змею приняла!» Наконец, сквозь смех проговорила она. «А папа тоже хорош!» Хохоча махнула рукой на Владимира Николаевича мама. «В милицию побежал, в зоопарк!» «Да я-то ладно, трусиха известная! А он тоже змея, змея, дверь не открывай!» Передразнила она мужа. «Ну это ты зря, Танюш, про меня так говоришь!» Обиделся Владимир Николаевич. «Ведь я сразу сказал, что змея тебе, наверное, показалась, а ты на меня кричать стала». Весь вечер смеялись они над своим беспричинным страхом. А на другой день не только Аллочкина школа, но и весь дом знал, какая интересная птица живет на балконе Ивановых. За пернатым поселенцем Аллочка наблюдала очень старательно. Она теперь вставала пораньше. Правда, уточка редко покидала гнездо. Она в нем проводила почти все время и улетала лишь на кормежку. Кормилась утка всегда в зоопарке. Несколько раз Аллочка и Татьяна Степановна клали ей на балкон моченый хлеб. Но утка почему-то его не ела и все равно летела в зоопарк. Но вот однажды, вместо того, чтобы улететь, утка сделала около дома круг, другой, опустилась среди улицы и начала кричать. Если бы Аллочка была дома, она сразу догадалась бы, что утята вывелись, и их мать зовет к себе. Но Аллочка была в школе, а что могли знать те случайные прохожие, которые оказались поблизости? Напрасно пытались они прогнать утку. Она никак не желала уходить. Несколько раз взлетала, но тут же снова опускалась на мостовую и не переставала кричать. «Это какая-то сумасшедшая утка!» — возмутилась одна из гражданок и вдруг закричала. «Смотрите, смотрите!» Откуда-то сверху промелькнул и упал на мостовую маленький пушистый комочек. Это был утенок. Он отряхнулся и быстро засеменил к матери. За ним из отдушины пятого этажа вывалился еще один, еще. Одних прохожие успевали подхватить, другие спланировали на землю сами. Утка волновалась и суетилась среди людей, собирая своих малышей. Завизжали тормоза, и огромный автобус остановился, чтобы не задавить столь необычных нарушителей порядка. А утка, не обращая внимания на суматоху, собрала утят и, убедившись, что все в сборе, повела свое многочисленное семейство. Останавливались удивленные прохожие, высовывались из машин пассажиры, а молодцеватый регулировщик торжественно поднял жезл. Пусть спокойно пройдет утиное семейство. Утка пересекла улицу и уверенно направилась к зоопарку. А за нею, забавно семеня лапками, спешили 7 маленьких утят. Когда Аллочка пришла домой, она очень огорчилась, узнав, что утка с утятами переселилась в зоопарк. Впрочем, Аллочка огорчалась недолго и в первое же воскресенье пошла навестить утиное семейство.